Посвящаю моему мужу. Предисловие. Книга о жизни Пушкина не потребовала бы предисловия, если бы она писалась в России. Но мне пришлось писать ее в Лондоне, вдали от русских книгохранилищ, и у читателей может возникнуть недоумение, даже сомнение, откуда я могла достать материалы. Я нашла их в двух местах. В Британском музее и в Лондонской библиотеке, London Library. В первом, главным образом, издание прошлого века, а во второй — не только основные издания по Пушкину, сочинения Вяземского, Астафьевский архив и так далее, но и самые новейшие книги о Пушкине, изданные в России. Директор Лондонской библиотеки мистер Херберт Райт знает русский язык, любит русскую литературу и следит за ней. Я приношу ему искреннюю благодарность за его просвещенную помощь, значительно облегчившую мою работу. Таким образом, в моем распоряжении был почти весь печатный материал по Пушкину, но от его рукописей и автографов я совершенно отрезана. Это огромное лишение. В январе 1918 года я успела только просмотреть некоторые рукописные тетради Пушкина, хранящиеся в Москве в Румянцевском музее. Это волнующее чтение пробудило во мне потребность написать его биографию, но тем острее чувствовала я, когда ее писала, как мне не хватает его черновиков. Цитируя Пушкина, я старалась придерживаться текста академического издания. Их 4 тома, но они доведены только до 1827 года, и при этом не включают в себя Евгения Онегина, который начат в 1823 году. Том 11 посвящен истории Пугачевского бунта. Поэтому часть текста пришлось брать из издания Брокгауза и Эфрона под редакцией Венгерова. А варианты, черновые наброски, отдельные строчки, рассыпанные в рукописных тетрадях Пушкина, я брала отовсюду понемногу, где только могла их найти. До сих пор ни частные издатели, ни Академии наук, ни Пушкинский дом не напечатали всего Пушкина полностью. В России, вопреки всем катастрофам и потрясениям, создался и все еще растет культ Пушкина. Существует огромная пушкиниана. Но никто не издал всего, что его рукой написано, переписано, отмечено, перечеркнуто, зачеркнуто. Никто не опубликовал его сочинений целиком. Отсутствие исчерпывающего текста затрудняет, беднит работу исследователя, тем более биографа. Не зная всех вариантов, как проследить рождение и движение стихов, а в них ключ к пониманию его таинственной души, его поэзия и его характер, его работа над рукописью и его работа над собой, над своим творчеством и над своим духом так слиты, что разъединить их нельзя. Мне было очень трудно писать о Пушкине и очень радостно ощутить, впитать в себя очарование, излучающееся от гениальной личности, великая радость, и если читатели разделят ее со мной, моя работа не пропадет даром. Ариадна Тыркова-Вильямс, 28 декабря 1928 года, Лондон.